Алло. Алло. Здорово, не разбудил? Нет. Да я вот хотел проконсультироваться насчет микрофона. С вами можно поговорить? Да вот у меня камера, в общем, Canon D500. Знаете такую? Ну она такая полупрофессиональная, знаешь, да? Да, конечно. А не могу перезвонить, слушай, сейчас вот. Нормально все. Пол первого позвонить, да? Я понял. Ладно, хорошо, давай тогда пол первого наберу. Все, давай. Меня уже с первых слов сообщения с ним пробирает. Какой голос у него, охренеть. Ну ладно, я думаю, что разговор получится прикольный. Все уже догадались, кто смотрел этот ролик. Владислав Прокофьев, мой, так сказать, коллега по цеху, ему звонил с каким-то там тоже микрофоном, что-то он терся с ним. Ну, в общем, тоже там прикольное у него видео получилось. Ссылку на него сейчас покажу на экране, можете посмотреть, как он с ним общался. В общем, пол первого ему позвоню. Еще раз, короче, попробую с ним завязать диалог. В общем, он, так сказать, какой-то специалист по микрофонам, ну, по какой-то звукозаписывающей технике, в общем. Ну, мошенник он, короче, уже как бы доказано, поэтому буду троллить его впрямую. Алло. Алло, здравствуй еще раз. Что ты проснулся? Мне хотелось с вами посоветоваться по поводу камеры D500 у меня Canon. Вот я хочу как бы выносной микрофон для нее приобрести. Почему? Объясню. Потому что, ну, еще раз, что? Нет, у меня есть камера Canon D500, но она такая полупрофессиональная. Вот, у меня в ней микрофон встроенный, не устраивает. Я хочу выносной микрофон для нее приобрести. Андрей. Да и у меня бюджет не ограничен. Мне нужно качество звука, чтобы было на высоте. Вот какое можно максимально с этой камеры взять? Значит, у нас на складе есть несколько микрофонов. У нас там небольшой, конечно, выбор, но там у нас хорошие. И я могу там хорошую скидку вам пробить, так как еще знакомый мой до кризиса покупал эти микрофоны и не смог продать. То есть процентов 40 скидочку я вам сделаю, если вы точно возьмете. Я точно возьму вопрос, он у вас проводной или Bluetooth? Есть и проводные, есть и Bluetooth, и инфракрасный порт, ну, есть. Не, ну вот я как бы не особо специалист, вот хотел бы посоветоваться с вами. Конечно, идеальный вариант бы для меня Bluetooth, но вопрос в том, что будет ли качество звука хромать, и, ну, по сравнению с проводом. Но я имею в виду, что качество будет... Будет ли разница в качестве в проводном микрофоне или который через Bluetooth работает? Я вас понял. Ну, тогда давайте рассмотрим вариант, который работает через Bluetooth. Около 70 000, там получится где-то для вас, ну, в районе 30-40, не могу сейчас точно сказать, так как, ну, прайс не у меня. Вот, как 30 000, это много для вас? Да нет, немного для меня 30 000. Это как я профессионально занимаюсь как бы видеосъемкой, снимаю Ну, правильно, природу живую. нет, Андрей, вы правильно делаете, то, что покупаете сразу лучше хороший, потому что жадный платит дважды. Да Мы это с вами понятно, прекрасно. понятно. Это все понятно. Хотела это уточнить, просто сразу скажу, чтобы, ну, потом вы ничего не подумали, это там, ну, небольшая предоплата нужна будет обязательно. Да это понятно, предоплата сейчас везде нужна, я как бы Ну, понимаю. да. Но он же у вас по наличию. Мы небольшую берем, ну, там буквально 1000 рублей, чтобы просто хотя бы, ну, чтобы вы не думали и там. Ну, а он у вас по наличию, или вы все-таки его откуда привозить будете? Недалеко, то есть они все здесь. Ну, я на Невском проспекте живу, около Сбербанка. Ага, отлично, отлично, Это там недалеко, отлично. метро Пушкинская. Ага, да. Я, конечно, ну, чуть-чуть далеко оттуда, но нормально. А как вообще процесс передачи там, как мы встретимся или как? Да, лучше встретимся лично, встретимся, ну, Я понял. там, А идет, вообще да. сегодня его реально будет забрать? Микрофон, да? Да, Конечно, конечно. да. Послушайте, мне вот еще вопрос его звукочувствительности. Я просто снимаю природу живую. Мне вот интересно, он будет... Прекрасно, Андрей, там вообще вот, это вот точно. Там у нас только самые лучшие микрофоны. Вот самый лучший. Не, Там у я меня, понял, значит, понял. Я... знакомый взял очень много микрофонов в одно время, до кризиса. Понимаешь, да? Ну Вот, да. там снимали, покупают очень много известных компаний, которые клипы снимают разным ну, людям. Абсолютно. Я понял. Просто смотрите, мне записывать не людей, там не песни, ничего. Мне записывать надо. Ну, например, вот я снимаю там, как муравьи, допустим, да, двигаются. Да, их все чувствуется. Вот Ну, там слышно будет, это именно, точно. чтобы звук вот этот ихний полностью был как бы воспроизводим. Там настолько они микрофоны чувствительные, там шаги этих муравьев будут записывать. Если близко там приблизить, ну, микрофон к ним, там они настолько чувствительные, ну, очень чувствительные. Ну, я понял. Там. Просто я вот пробовал как-то такой микрофон, но он больше для конференции, наверное, настольный. Пытался что-то записать, но там вообще практически ничего не А слышно. вы все пытались записать? Я пытался записать, как гусеница ползет. Вот она ползет, когда по Ну, листьям сухим. если у вас там обычный микрофон, конечно, ну, он не сможет, ну, прочувствовать вибрации. Я А понял. которые хорошие, вот, микрофоны, ну, у нас, конечно. А они как, она вот эта чувствительность в каких единицах измеряется? Мне, чтобы хоть тоже сейчас немножко информацию Это посмотреть. точно не могу сейчас сказать, вот, прямо, ну, не настолько я профессионал в этом, вот, прям. Ну, это, я понял. В общем, надо посмотреть сейчас. 1000 рублей вы сможете, да, там, ну, Да там, это это не нет, это проблема? 1000 рублей, это копейки, какая проблема, никаких Ну, проблем. да. Тут Ну, знаете, самое главное... некоторые сразу думают, о, там, что-то кидало, знаете, там, ну, блин, а что, без предоплаты как делать? Я сейчас пойду, возьму у него свои деньги, значит, отдам, а потом, типа, а я передумал, да? Ну, понимаете. Да я понял, а вы же говорите, друг ваш, в смысле, ну, кто покупал микрофоны? Микрофон это вот у кого они находятся, кто их покупал, это же друг ваш, ему можно доверять? Конечно, мы там с детства. Не, я имею в виду, что а он-то вам доверяет в плане того, что если он это друг, что он микрофон не может дать, какая-то там страховка нужна, Ну, ну или... такое, ну, как бы, в этом плане, знаете, дружба дружбой, да, а вот бизнес, это уже, ну, другое. Не, я к Это, тому, что, ну. знаете, ситуации разные бывают. Я просто, к примеру, вот, грубо говоря, оставил я предоплату, шел, и меня ограбили в метро, да. И чё, ты же можешь прийти сказать там, что вот человек деньги потерял по дороге, и он чё, тебе не вернет эту 1000? Ситуации же разные бывают, поэтому я думаю, что... Да ладно, это все ерунда, это я так просто... Я думаю, что если вы друзья, он тебя поймет. Ну да, понятно. Вот. Ну, все-таки, короче, остановимся на Bluetooth микрофоне. Стоить он будет 30-ку, правильно? Это окончательная цена или... 30-40, не могу сейчас точно сказать, потому что, ну, не помню сейчас, точно А совершенно не могу. можно так поступить? Вот ты узнай там, сколько сейчас окончательная цена будет. Я тебе перезвоню, потому что сам понимаешь. Давай через 5 минут можешь перезвонить, то есть я быстренько Узнаю, да, потому что тоже мне надо знать Хорошо, окончательную Андрей. стоимость. Хорошо, Андрей. Все, Угу. давай, ага. Угарный тип. Муравьев буду записывать. Ладно, друзья, сейчас я им позвоню, разузнаю дальше. Что? Ну, самое прикольное, что чувак продает якобы микрофоны там и вроде как специалистом является. И не знает о том, что в камере Canon D500 никакого Bluetooth нету. И микрофон, стало быть, через Bluetooth нельзя подсоединить. Это первый момент. И второй момент, он не знает, в чем измеряется, в каких единицах чувствительность микрофона, что тоже весьма непонятно. Человек, который занимается продажей таких вещей и давно является хорошим специалистом, как он сказал, это самый главный параметр, и он должен знать его. Ну, в общем, давайте дальше, так сказать, будем с ним общаться, посмотрим, к чему наш разговор приведет. Да, ну что там по ценнику узнали? 36 тысяч. Так, 36 тысяч. Отлично. Еще у меня пару вопросов есть. Вот смотрите, какой момент мне надо уточнить. К такому микрофону, как бы, получается, микрофон выносной на батарейке, а как бы в сам фотоаппарат будет вставляться как бы отдельный модуль, я правильно понимаю, для передачи Да, сигнала? конечно. Да, Вот. конечно. Я хотел уточнить, класс удара прочности у этого модуля. Вы можете сказать, какой? Объясню вам, для чего это мне нужно. Просто Честно. надо уточнить, я вам сейчас объясню, это тоже для меня важный параметр, потому что часто бывает такое, что вот когда за муравьями я слежу, записываю их жизнедеятельность, они, знаете, какие хитрые, вот камеру саму около муравейника нельзя поставить, они видят инородные предметы, и они как бы вести себя сдержанно начинают, но в плане вообще свою жизнедеятельность затормаживают. А когда как бы нету никаких предметов инородных, то они ведут себя совсем по-другому. Ну, конечно, если там ее оставить на 3 дня, да, то как бы они привыкнут и нормально будут. А вот если как бы, ну, у меня 3 дня нет возможности, сами понимаете. Поэтому я сам микрофон я замастерую около муравейника, а сам я буду снимать с дерева. И, в общем, что вот иногда, я даже один раз был, сорвался с дерева, и камера была в ремонте у меня месяц. И сейчас я как бы купил такой ударопрочный бокс специальный. В общем, теперь как бы интересно, что вот к этому микрофону нельзя никакое тоже устройство такое защитное, чтобы если он упадет, чтобы не разбился. Ничего с ним не случится, ну, они же хорошие, дорогие Угу. микрофоны, и прочность у них хорошая. Если он даже с 5-6 метров он упадет, как бы ничего с ним не будет, Да, да? не, ну, вы понимаете, микрофон-то, не тяжелый, тем более там земля, а не асфальт. Ну да. И вот еще с этим Да. решили. И по поводу воды. Вот и часто бывает, что я еще в камышах как бы снимаю. Ну там стрекозы всякие, лягушки. Но это ладно, неважно. Вот по поводу воды. Как он А, у нас влагостойкий? в комплекте входит чехлы, которые, можно, для воды. Защищает от воды, да? Да, Это в так его комплекте он можно и идет? вырастить, там аквариум он называет. Это он в комплекте идет или в отдельно надо заказывать? Ну, для вас, ладно, сделаем первый раз, и первый клиент нам все-таки важен, если вы тем более будете еще у нас заказывать. Мы, Ну, ну, я можем сложить. надеюсь, что долго он будет работать. И надеюсь, что, может быть, когда-нибудь мы еще с вами дело будем иметь, но не в ближайшее время, хотя бы, чтобы он год поработал. Ну, конечно, не-не-не, это можете не сомневаться, Андрюша, ну, Угу. год-два он точно, просто мне важно, чтобы вы купили и про нас рассказали кому-то, чтобы, Угу. Я понял, клиенты понял. были. Скажите, а сколько он работает по времени, вот в режиме съемки, насколько хватает заряда? Часа 4 точно. На 4 часа хватает. Он как, в нем встроен аккумулятор или пальчиковые батарейки? Там, по-моему, если не ошибаюсь, батарейки. Ага, понятно. Так, ну давайте договариваться, значит, как, чего, 1000 рублей вам куда переводить задаток и где встречаться будем. Хотите. Так, на киви. Это у вас киви к этому телефону привязан? Да. Ясно. Так, я сейчас в течение часа переведу. А вообще встречаться где будем и когда? встретимся там. Могу сам подъехать к вам. Ага, на Невский проспект Сбербанку сможете подъехать? Ну, конечно, конечно. Ну давайте, я сейчас переведу и вам перезвоню, хорошо? Все, давайте. Блять. Я еле сдерживаюсь, ребят. Такую чушь, он верит. Ну, может быть, правда, есть люди, которые снимают такую херню. Ну, ладно, в общем, сейчас я ему позвоню и уже раскрою карты, будем общаться по душам, так сказать. Алло. Алло. Блин, да как назло, интернет отключили. У нас бывает, что на час, на два днем отключают интернет. Но иногда бывает, что на 5-10 минут я просто роутер поставил перед собой. Как лампочка сейчас загорится, я сразу переведу. В этих. Да как вы можете тогда? Ну, сейчас интернет как появится, я сразу Ну, а переведу. если не появится? Не, он появится. У нас днем максимум на 2 часа отключают. Чего ты переживаешь? Ну, Мне. какой 2 часа? Мне тоже сейчас, у меня дел по горло. Ну, Да. ждать, ну, как мне быть-то? Это, слушай, а сколько вообще таких микрофонов продали уже? Много отзывы есть положительные? Нормально продали. И ты не знаешь, на чем они работают, на аккумуляторе либо на батарейках? Ну, да, особо-то я, ну, как бы, там, не силен в этом. Я же просто Ну, продаю. как можно продать микрофон и не знать, от чего он работает? Что-то ты, по-моему, гонишь. Нет. Нет, не гонишь, Что? честно говоришь. Но я тебя понял. Ну, можешь мне до магазина сходить, там через терминал положить. А, давай, давай, Ну, окей. давай, слушай, ты мне на такси не можешь пару соток перевести, только но я тебе отдам при встрече. Блин, нету возможности сейчас, Андрей. Нету, да? Блять, херово. Да вот тоже у меня наличных нету, блин. Все на карточке. Я в основном через карточку плачу Ну, сейчас. надо же, ну, ты же понимаешь, сразу деньги иметь, ну, когда набираешь человека-то. Да я-то деньги имею, просто наличных не имею. Такие Надо сейчас. налички иметь, чтоб, Ну да. ну... Ну а ты ж чё ж не имеешь налички сам-то? Мало ли чё. Ну, мне зачем, ну, просто, блин, ну, что ты, сколько времени это займет все? Я понял. Слушай, ты там вообще не прикалываешься ни почему. У меня есть тут пару экстази, можешь взять, приколимся при встрече. Ну, Что за у тема? меня соли есть по чуть осталось, я брал недавно. Я просто слышу по голосу, что прикалываешься, по-моему, иногда. чисто угостить ты хочешь или Ну, соли? не, ну вдвоем приколоться можно будет. Просто. Ну, блин, ну не знаю, так эти всякие спайсы-то нафиг надо, это, Не, ну ну, я я просто такой. и давно уже на нем как бы знаю, сколько надо, чего, чтобы не отъехать, так Не, сказать. спайсы эти, Не влезть. не, такие штуки, фу, ну, А у тебя просто нет? марихуану можно, потому что это природное, но ничего более. Ну я понял. У тебя Это не нету там? долбоеб. У тебя нету ничего там? Не, Нету. я вот, Блять. если угощают, вот Да только марихуан. я бы сам прикололся, да и что-то давно негде брать. Я когда-то брал года 2 назад, но его закрыли, короче, малого. И теперь вот спайсы, понял, короче. Ну так я пару раз в неделю приколюсь Да, чисто. не, спайсы это конченые люди курят, фу, не, даже, Да ну, не, это ну не я я. не конченый человек, хороший у меня профессия. Ты чё, блин, какой конченый? Ну просто иногда расслабиться. Да Просто. не, так возьми лучше марихуаны. А у Это тебя природное. нету у кого взять? Я бы взял даже. Я давно уж не пробовал. Не, я так это, не знаю даже, если честно. На, понятно. Так, если угощают, вот то. То можешь покурить, а так не брал сам давно. Конечно. Да не, нафиг надо. Ну, а так, вот угостили, я с удовольствием покурю марихуаны, короче. Ну, Ну, я а понял, так. понял. Нафиг надо. Если было бы, я тебя угостил бы, конечно. Ну, там посидели бы у меня даже. Ну, понятно. Может, буханем вечером тогда за сделку? Ну, можно, да. Чё ты, водку будешь? Будешь, блядь, заебись, слышь, мы с тобой, походу, подружимся. А ты давно, ну, в Питере или как? Не, недавно, 2 года. Два года. А ты давно? Слушай, ну может, короче, слушай, может давай что-нибудь вместе замутим, ну в плане того, что будем разводить вдвоем людей. У меня там есть тоже как бы группа, где народу много. Ну я просто знаю, что ты меня развести хотел. Я без обид, без всего. Просто бизнес совместный замутим. Может, и денег побольше будем рубить. Ну да. Ну без обид, дружище, блядь. Я просто понял сразу. Ну просто ты Ну пиздец, спалился. блядь. Я тут, блядь, радуюсь, блядь, там 1000 рублей у меня появится, возьму еды, покушаю, блядь, денег нету, блядь, на еду даже нахуй. Блять, ну ты Пиздец. спалился просто потому, что ты не знаешь, в чем измеряется чувствительность микрофона. Просто это децибелы, как бы это самый простейший параметр, какой ты должен знать. Если ты не знаешь и торгуешь микрофонами, то это лажа какая-то сразу, понимаешь? Поэтому ты сам спалился. Не, ну я-то... Да, блядь, да хули ты, блядь? Ну хули ты? Ну Да ладно, не расстраивайся, ну чё ты, ну ещё, я блядь. покушать хотел, ну делай ты, гороховая. Да чё ты ругаешься? Ну я с тобой подружиться хочу. Говорю, мы вместе будем. Так не делается, блин. Не, ну... Ну как? Ну чё ты хотел, чтоб Да ты... так, блядь, да так! Ну ты как хотел? Долбоёбы, блядь! Нет, ну подожди секунду. Ты хочешь подружиться или нет, блядь? А как бы мы с тобой подружились, если бы ты меня развел бы, блядь? Как ты себе это представляешь? Ну как? Ну как бы мы с тобой потом дружили, если бы ты меня сейчас обманул на рубль, мы бы с тобой потом не смогли подружиться, правильно? Поэтому я как бы сразу остановил это дело, и теперь у меня никаких тебе претензий, можем подружиться. Ну а чё у тебя пожрать вообще нету, что ли? Давай хоть бич лапши я тебе привезу. Будешь бич лапшу? Ну, Реально. Ролтон давай завари, Ролтон. А? Что-нибудь. Ну, Ролтон будешь? Я тебе не впадлу. Буду, конечно, буду, блин. Я нихуя не Да хорош ты... впадаю. Блядь, братух, ты чё, хорош? Да чё ты плачешь, хорош тебе? А чё ты делаешь? У тебя с психикой все нормально, чё ты плачешь? Ну а чё ты... Не, ну может тебе стоит род деятельности сменить, если уж такие дела у тебя. За что? Да за что за просто? За просто так не сажают. За просто так же не сажают в психушку. Ты... Ну... Но ты по наркоте попадал или по бухлу? Блять, понятно. Но тебе, значит, надо завязывать с этим уже и что-то менять в жизни. Не, я тебя понял. Ну, как бы рубль-то его можно и честным путем заработать. У тебя водительского удостоверения нету? Ну. И не перезваниваю, да? Блять, дружище, да хорош тебе, ну твои годы какие? 28 лет, еще, блять, можно стать, так сказать, на свои рельсы. Ты чё? Ну, ты подумай, что вот ты пытаешься людей обмануть, как бы, да, но это ж тоже ничего хорошего, как бы, нету в этом. И как бы бог, что он видит и не поддерживает это, поэтому тебе стоит с этим делом завязывать, я тебе честно говорю. Ну как нету, блядь, выхода? Ну выход всегда. В... Ты в дредах? У тебя дреды? Ну а чё ты их состриги? Не хочу, это мудрость. Я не буду мудрость. Мудрость? Ну, может, тебе куда-нибудь в библиотеку устроиться? В библиотеке нужны такие люди. Да никуда не берут. Никуда. Ну как, такое может быть? Ты реально с Питера или нет? Да. Ну, в Питере охренеть сколько рабочих мест. Пожалуйста, блин. Хоть дворником. Нет, дворником иди. На дворником заработаешь всегда на пожрать. Вот Навальный будет президентом, тогда все будет нормально. А Путин тебе не нравится? Я не знаю, он уже давно нравится, но давно, уже Навальный должен быть, наверное. Все, Навальный на выборах. Да? Ну, понятно. Все, вот он изменит, и работы будут, и все будет, и кредиты, говорят, это уберут, кто должен за кредиты. А ты должен за кредит, да? Да. Сколько ж должен? Не знаю уже сколько. А что ты деньги брал, на что? На покушать, на просто попить. Понятно. Ну, короче, не на... Да на еду, живу, просто на еду. Слушай, ну а чё ты микрофоны решил продавать, если ты в них нихера не понимаешь? Да, на удачу. Ну как, чё, ну надо продавать то, в чём ты разбираешься, чтобы ты голову мог кому-нибудь запарить. А когда тебя... Ну, буду что-нибудь думать теперь более. Потому что какой-то музей вот меня развёл недавно тоже. Там не знаю сколько, там дня 4 назад. Владислав, наверное. Да, это вот это мразь, ты-то нормальный, ну вот, а он вообще... А чё, он тебя оскорблял или что? А? Он тебя оскорблял или что? Я оскорблял, и какой-то вот он, я вот сразу понял, ты вот нормальный вот сейчас, а он какой-то, я ему просил, значит, не говорить там про Яникса, значит... Ну, то, что он тоже в теме был, ну, разводил людей, ну, зная то, что... А я-то не знал то, что он записывает-то вначале. То есть, я ему, значит, все говорю про Яникса, Цимирона, то, что, ну, они клиентов подгоняют, мне там, я некоторых там развожу, потому что это верят, это короче, известные люди. Вот. А потом выясняется, он записывается, я говорю ему это, слушай, можешь убрать хотя бы? Ну, там, про Яникса, просто про меня там мой разговор. Ну, а этому делу говорить нет. Ну вот я смотрел ролик его, ты там говоришь, что ты 50 тысяч в месяц зарабатываешь стабильно. Ты обманул, что ли? Да. А зачем? Да просто, чтобы лохом не показаться. Совсем. Блять, понятно. Короче, у тебя бизнес твой нихера не идет, поэтому я тебе советую менять раут деятельности. Ну, я не знаю, вот мне надо что-то придумать. Вот. Ну, ты... А то Даникс тоже недоволен, он мне подгоняет клиентов, ну, чтобы я их разводил, а мне не получается, а он типа, ну, там говорит, все, эти больше не буду подгонять, ничего. А у меня просто не получается их разводить. Ну, значит, это не твое. Я не знаю, Андрюш. Давай, короче, меняй роут деятельности. Потому что если у тебя не получается, да даже если получалось бы, поэтому тебе не надо этим заниматься ни в каком случае. Не получается или получается. Это плохое занятие. Поэтому... Ну, жди, жди. А чё ты сам-то рэп не читаешь, если ты в дредах? Да, это не моё, я Растаман. А, ты Растаман, траву куришь? Да, рэпер это дебил. Ну, а этот же вот был, как его зовут-то, Растаман-то такой он, негр, песни пел, блять, как его... Да. Боб Марли? Да, да, во, Боб Марли, он же певец хороший. А Боб Марли, вообще говорят, то, что он не был, ну, регги, он был скинхедом изначально. Изначально был скинхедом не как этот, который убивал. Да это Он какая динамиком там разница? занимается, Боб Марли. Мы так говорим про другое, что он же песни пел, несмотря на то, что он Растаман был. Да, но я не умею петь. Ну давай попробуй, может я сейчас оценю. Чё там? Ну, у нас есть строки. Ну давай, что у тебя там есть из репертуара? Вот как двигалась эта картина, я был как художник, лепилась пластилина, любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам, и она показалась, я это... Ну, чё? Ну, зачетно, а чё? Это кто поет, напомни мне, я забыл. А? Это кто поет? Я? Нет, нет, а исполняет кто на эстраде? А, Или... Михей. А, Михей, точно, Михей Джуманджи, да? Есть такой чувак. Да. Ну, и чё, нормально ты спел, чё тебе, может быть... Да? Ну да, а чё, не хуже, чем я спою, если попробую. Но у меня вообще слуха нету. Нормальный чувак. Ну я тебе говорю, нормально ты спел, а чё, давай как бы продвигай эту тему зачетно. С микрофонами завязывай, с техникой с этой. Потому что, видишь, не получается у тебя. Значит, не совсем ты еще конченый человек, который, так сказать... уже втянулся в это дело, и теперь... Если бы ты втянулся в это дело, то ты бы из него уже не вышел никак. Потому что это был бы твой заработок. А коль ты в него не втянулся, ты хоть обманул кого? Нет, вообще, еще. Да, пару человек. Обманул. И на сколько денег? Да, по 2000 там вышло. Ну, понятно. Но ты вот извинись перед ними, если у тебя их телефоны остались. Они тебя простят, потому что... Да, так я уже... Потому что деньги небольшие, это в принципе, я думаю, если ты искренне извинишься перед ними, то они тебя простят. Вот. А так как бы завязывай, завязывай, лучше вон песни пой. Или я не знаю, создай блог там какой-нибудь, веди. Ходи, пищи. Не хочу, ты мне можешь деньги прислать, покушать? Ты же в Питере живешь, ты можешь поехать в Петергоф, снять там все фонтаны, достопримечательности. И как бы выложить, люди будут смотреть на YouTube твои как бы ролики, за рекламу будут тебе деньги платить в твоих роликах. Ты я чё? Ничего не умею. Ну как, ты а ничего... А я-то, знаешь, что подумал? На. Что земля плоская, на самом деле. Как ты думаешь, нет или да? Ну, я думаю, что земля круглая, шар. А мне кажется, нет. Ты покурил сейчас или что ты, почему ты... Нет. А с чего ты это взял? А вот смотри, вот к примеру, земля крутится. Ну? Вот если самолет взлетит, да, допустим, высоко. Ну? И самолет, допустим, никуда не поедет, то получается, Китай может к нему сам прийти, да? Земля, то есть же крутится. То есть если самолет наверх поднимается. Ну? Самолет, значит, завис просто в воздухе высоко. Ну? А Китай должен к нему прийти. То есть не надо будет самолету лететь. Правильно? Ну, я понял, о чем ты говоришь. Типа, самолет стоит на месте, а земля под ним крутится, да? Да. То есть, да, получается, что так. Ну, а ну, почему она плоская-то? Она крутится же под ним. А горизонт, а все это выдумали. Горизонта вот нету вот этого. Это на микроскопе, ой, микроскоп, телескопе или как там... На чем там это смотрит? Телескоп. Ну, на телескопе смотрит. А чё, горизонт? Ну, ты... А чувак, значит, такой бы он поставил, и там же не видно все. То есть вот ты оп, камеру ставишь, к примеру, угу. И видно там, ну, там, 5 районов, к примеру, максимум. Дальше не видно, да? То есть, получается, что там дальше? Ну, потому... Значит, приближаешь, ну. приближаешь. Угу. И ты видишь остальное, что там происходит. Если земля была бы круглая, ты бы не увидел бы, что там дальше, то есть, находится. Ну а да, так как да. Ты приближаешься, там все приближается, и ты видишь то, что вот они появляются там. Ну не дом, дом-то загородит, ну, он загородит, то есть обзор. Нет, если на поле выйдешь какое-нибудь, ну, там я большое понял. Поле. Слушай, то, ну а... Это ебалово, нас наебывают. А как же ты раньше-то об этом не знал? Ты давно об этом узнал-то вообще? Когда ты об этом подумал? А? Когда ты узнал об этом, когда ты подумал об этом первый раз? Да. Но ты зна... А ты знаешь... А ты знаешь, что на высоте ветра очень большие, и что самолет не может взлететь и стоять на месте, его ветром сдует? смотри, если захотят что-то придумать, могут. Нет, я тебе говорю не то, что может или нет, то что вот оно, вот так же может быть. То есть если какая-то херня зависает в воздухе, Китай к нему придет, или Штаты, там непонятно что. То есть да, время не на это уйдет, там не знаю, часов 12 или сколько-то. То есть получается, либо солнце крутится, а не земля. Ага, я тебя Либо понял. вот так и можно повернуть. Ну а... Это все глобальный развод, глобальный развод. Ага. Есть, короче, в Питере клуб астрономов, знаешь такой? Вот в клуб астрономов тебе надо, тебя там поддержат с твоей идеей, что Земля плоская. Он сказал, значит, там заявил, что Земля плоская, его убили. Потому что, видимо, он правду, сказал. Ну Нами да. манипулируют как стратегия большая, понимаешь, дружище, нами просто управляют. Ну да. Естественно, если мы были бы там, такими же управляющими, мы тоже дурили бы народ. Я тебя понял. Ну да, слушай, это, конечно, ты глаза раскрыл мне. Я как бы об этом и не думал никогда. Теперь задумаюсь накануне. А ты как бы тоже эту тему развивай в свою очередь, потому что, может быть, тебе Нобелевскую премию за это открытие могут дать. Да? Но прикинь, ты вот будешь ученым, еще и песни будешь петь, как бы вообще это два в одном, тебе цены не будет. Я вот любой вопрос задать все знаю. Да? Конечно. Ну, сейчас спрошу, как ты думаешь, муравьи пердят или нет? Можно записать их? А? Нет? Ну ты ошибаешься. А говоришь, все знаешь. Я вот по своей профессии записываю эти звуки, представляешь? Да, мне нужен микрофон высокочувствительный, чтобы он записывал. Ну да, как человек, то с таким же звуком. Блять, да чё угарное, это профессия моя. Я записываю живую природу, насекомых люблю. Да, я с ними уже сроднился, они меня уже за своего принимают, мне уж прятаться не надо. Да. Слушай, ну давай, ты еще что-нибудь споешь, мне понравилось, как ты поешь. Давай. Да, прикольно поешь. Давай еще одну песню какую-нибудь. Руки вверх, знаешь какую-нибудь? Давай. Она меня ждет, я вернусь, она меня ждет, я вернусь, она меня ждет, я вернусь, впервые не боюсь, впервые не боюсь. Ты родила сына, и теперь спасибо, какой белый снег, какой прозрачный лед, какой родной лес, где каждый звук живет. Я никогда не видел такого неба, и она ждет. Наша с тобой победа в тылу врага, после сражения на привал. Израненный наш первый отряд застрял, друг с простреленной ногой стонал всю ночь, брат. Я с тобой, чем мне тебе помочь? Помнишь мечты старых кинопленок, помнишь мечты старых кинопленок. Теперь вот он лес и крот на гимнастерке. Бывало постарше, пусть пугают нас. наши разбежались, мы с тобой остались. У тебя был фингал, а я сломал палец. Эй, деда, где твоя махорка? Сейчас мне казалось бы такой горькой. О, класс! Ну ты даешь. Слышь, а ты девчонки своей поешь хоть? У меня нет девчонки. Нету? Расстались? Нет. Там меня не было. Никогда? Нет. Бля, ну ты вообще, чувак, как ж ты так, 28 лет и девки не было, да ты что? Ну, да, кто со мной захочет встречаться? Таким? Да кто, да и девчонки тоже разные бывают, полюбит таким, какой есть. Ну, я не знаю, честно, как должно повести. Я никуда не выхожу, у меня денег нет, чтобы потусить с кем-то куда-то. Ну, понятно. Ну, ладно, короче, давай заканчивать нашу беседу. Меняй род деятельности, завязывай с этими микрофонами. Поверь мне, не твоя эта тема. Ты чувак добрый, блин, так сказать. Мне кажется, даже отзывчивый, если бы была возможность, ты бы, наверное, многим людям помог бы. Поэтому завязывай с этим делом. И да, начинай честную жизнь, хорошо? Да, Андрю. Все, давай, удачи тебе. Пока, завязывай с разводами. Спасибо, Андрю. Спасибо, Андрю. Давай, дай Бог тебе здоровья. Давай, пока. Друзья, ну, смех и грех, так сказать. Я, честно говоря, думал, ролик будет очень смешной. Ну, наверное, он и получился смешным, но все-таки этого человека жалко, потому что все-таки у него, наверное, с головой что-то не совсем в порядке. Поэтому расценивайте этот ролик, ну, не знаю, как хотите, в общем, на ваше усмотрение. Я не вижу в нем ничего непоучительного, смешного дюжа тоже, ну, для меня, по крайней мере, нету. Просто можно посмотреть, провести как-то время за этим роликом, и все. Подписывайтесь на канал, всем мира.